Типология ресурсов власти. Классификация типологии ресурсов властвования может осуществляться по различным основаниям, критериям. Одна из наиболее ранних и общераспространенных систем типологии – антропологическая. В ней типы властвования различаются устойчивыми мотивами, которые лежат в основе поведения субъекта и объекта власти. Страница 81. По Конфуцию ресурсами власти правителя являются его личный пример, исследование моральным принципам справедливости, гуманности, заботе о благе народа, чувству долга, мудрости. Подданные должны уважать правителя и выполнять свои обязанности. Макиавелли положил в основу классификации типов властвования иные мотивы человеческого поведения. В работе «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» он выделил два главных мотива поведения людей – любовь и страх. «Тот, кого боятся, способен управлять так же легко, как и тот, кто любим». Однако оба ресурса различаются способом воздействия. Страх прочнее и тверже, любовь же очень тонка, она держится на крайне зыбкой основе человеческой благодарности. Злому человеку ничего не стоит разрушить человеческую благодарность ради личной корысти. К тому же ресурс страха, по Макиавелли, имеет различную эффективность воздействия. По его мнению, человек может смириться с утратой власти или чести, потерей свободы, но он никогда не смирится с утратой имущества. Помимо страха и любви, в качестве ресурса власти Макиавелли рассматривал человеческие страсти и пороки – лживость, боязливость, алчность. Антропологический принцип использовался и в более поздних классификациях, однако в них к страху, на котором власть всегда держалась прежде, добавились убеждения, особенно в период развития средств массовой информации, и интерес. Ресурс убеждения может использоваться в качестве источника власти как в демократических обществах на основе свободного выбора самим индивидом политических предпочтений и ценностей, так и в тоталитарных системах с помощью идеологической обработки населения и контроля за информацией. Ресурс интереса является основой взаимоотношений власти и индивида в демократических системах с развитым гражданским обществом, где политика лишена какой-либо таинственности и выступает как своеобразная сфера купли и продажи. Политики покупают избирателей обещаниями в обмен на их голоса, а избиратели голосуют за тех, кто реально может удовлетворить их материальные интересы, то есть имеет место обмен ресурсами. Естественно, ресурсы различаются своей эффективностью, циклом действия. Использование тех или иных ресурсов зависит от ряда факторов, например, от типа режима. Так, в тоталитарных режимах власть опирается на ресурсы страха и убеждения, причем оба ресурса органично дополняют друг друга. Страница 82. Ведь страх является не только результатом принуждения, насилия, но и следствием активной идеологической обработки, воздействующей на чувства национальные, религиозные граждан. В свою очередь, убеждения формируются не только посредством добровольного принятия образа будущего как желаемого, но и с помощью политического террора, тотального контроля за личностью, за информацией. Одна из наиболее современных типологий ресурсов власти, в которой используются смешанные критерии, представлена американским социологом Тофлером, родился в 1928 году. Он отметил значительные изменения в системе ресурсов власти современного общества. По этой причине его концепция называется теорией смещения власти. В истории человечества власть, по Тофлеру, опиралась на три ресурса – силу, богатство и знание. Данные факторы взаимосвязаны и направлены на поддержание власти и порядка на любом уровне социальной жизни, как на уровне повседневных взаимодействий человека, так и в отношениях с государственной властью. В зависимости от того, какому ресурсу отдается предпочтение, могут устанавливаться различные типы властвования. Если власть основана на силе, то она представляет собой тип властвования низкого качества. Власть среднего качества связана с богатством. Наконец, власть высшего качества основана на знаниях. Определяющей тенденцией мирового развития является переход от типа властвования низшего качества, основанного на силе, к власти высшего качества. Власть силы, по мнению Тофлера, изжила себя, несмотря на ее использование как в прошлом, так и в настоящем. Решающим ресурсом власти становится знание. Массовое развитие и использование информационной техники, способной хранить, перерабатывать и передавать знания, делают ненужными огромный штат управленцев-бюрократов, необходимый для контроля и обработки этой информации. Таким образом, современное общество, по мнению Тофлера, развивается в направлении антибюрократических форм власти.